Глава 6. Дома было непривычно пусто. Сняв старые кроссовки, Аркадий стянул сырые носки и бросил их в плетеный бак для белья, обдавшего кислым запахом. Ему нравилось ходить дома босиком, остужая ступни, а навек промерзшие доски. «Эй, кто живой?» — на всякий случай окликнул Аркадий, но никто не отозвался. «Какое счастье!» — он потянулся, вернувшим легкость телом. Хотелось кувыркнуться или пройтись на руках, но мебель подступала со всех сторон, угрожая непробиваемыми полированными лбами. В углу между сервантом и стеной торчала цветная тряпка. Даже не притрагиваясь, Аркадий угадал, что это халат матери. Уходя из дома, она никогда не вешала его, а затыкала в какую-нибудь щель, поэтому у нее всегда был такой помятый вид. Однажды в пылу ссоры Аркадий упрекнул ее в этом, но мать ловко парировала. «Вот видишь, какой из тебя писатель? Настоящие писатели бытовых мелочей не замечают. Ничего из тебя не выйдет». Это был единственный раз, когда он ее ударил, испытав мгновенную радость и облегчение, тут же сменившееся ужасом. Мать взвизгнула, и все лицо ее затряслось. Казалось, каждая его дрожащая жилка кричала: «Бей, мать, бей! Что же ты? Лучше убей сразу! Все равно ведь никакой жизни нету!» Он тоже что-то орал, потом не мог вспомнить ни единого слова. Матери всегда легко удавалось довести его до истерики, когда он тонул в собственном бешенстве, а после этого не помнил себя. В специальной литературе по психиатрии Аркадий вычитал, что у женщин после 50 часто наблюдается вербальный садизм, излечить который невозможно. Он извлек скомканный халат и бросил на обеденный стол. Мать, конечно, сразу же взорвется, и, увлеченный мощной волной, он, наконец, опустошится окончательно. Тогда придет сон и, может быть, поглотит 7-часовой рубеж. Но Аркадий забыл, что живет в мире неосуществленных желаний. Не успел он дойти до комнаты, как раздалось бряцание ключей, и на пороге возник отец, нежданный, словно каменный гость. «Ты дома?» — спросил он таким тоном, будто и для него эта встреча была полной неожиданностью. «А мамы нет?» «Ты надолго?» — вместо ответа спросил Аркадий. «Я поспать собирался». «А, так ты ложись, я так, мимоходом». Но Аркадий вернулся и уселся на сложенный твердый диванчик. Его подлокотники, они с сестрами, по очереди корябали в детстве ноготками, и теперь они, как реликвии, хранили потемневшие бороздки. Отец настороженно покосился на него и полез за сигаретами. Им давно не удавалось остаться наедине, и теперь они чувствовали себя, как бывшие любовники, случайно встретившиеся через много лет и не успевшие сообразить, как себя вести. Аркадий еще помнил время, когда отец был для него центром вселенной, но с каждым годом эти впечатления бледнели и отступали в темную нишу незабываемых снов. Ему и сейчас уже трудно было разобрать, случались ли в их жизни или только привиделись те вечера в бабушкином доме, когда дед по обыкновению отсутствовал, а они вчетвером, Лида, конечно же, была рядом, проводили время, читая вслух приключения Тома Сойера или капитана Немо или еще что-нибудь. Эти вечера имели яблочный вкус, запах лета и отсвет заката, на мягком зареве которого то и дело проплывали черные паруса и кружили мрачные стервятники, которых отец легко разгонял веселым взглядом. Было ли это на самом деле? «Пап, а что бы ты сделал, если бы снова стал молодым?» — спросил Аркадий и сам удивился такому вопросу. Отцовское лицо даже не дрогнуло. Вытряхнув сигарету, он бросил пачку на стол рядом со скомканным халатом матери, который и не думал убирать, и спокойно ответил. «Я бы уехал». «Уехал? Куда?» «Куда угодно. Подальше от этой страны». «Почему же ты не сделал этого в свое время?» В голосе Аркадия зазвучала обида. «Из-за вас. Мама не хотела уезжать из России, и я посчитал своим долгом остаться с вами». «Теперь ты жалеешь об этом?» «Видишь ли, если бы я все же уехал, то потерял бы семью, но сохранил бы себя. Я остался». «И сохранил семью, но потерял себя», — закончил Аркадий. «Но ты ведь даже не пробовал подняться, когда тебя вышвырнули из газеты». Сухо пощелкав красной зажигалкой, отец закурил и приоткрыл балконную дверь. «Ты хоть раз подумал об этих людях, что живут с тобой по соседству?» — спросил он, глядя за окно. Думаешь, никто из них не пытался подняться? Не мечтал жить по-человечески, чтобы одновременно и честно, и неунизительно? Только не говори мне про свою Наталью Николаевну». «Почему?» Отец с любопытством обернулся через плечо. «А ты правда не понимаешь? Такая женщина не должна штопать себе чулки. Она одета хуже своих учениц. Ты хоть это заметил?» «Мне это безразлично». «Но ей не безразлично. Ты хоть помнишь, что говорил ваш любимый Чехов?» Аркадий удивился. «А ты не любишь Чехова?» «По-моему, я уже никого не люблю». Помедлив, Аркадий все же спросил. «И нас?» «Не знаю». Плечо его слабо дернулось. «Я, конечно, не представляю своей жизни без вас. Но вот думаю, а жизнь ли это? Я чувствую себя настолько пустым, что любовь давно задохнулась во мне, как в вакууме. Ей ведь нужен кислород. А где его взять? Нищета высасывает меня. Я не в состоянии выписать ни одного журнала, ни одной газеты, не говоря уже о том, чтобы покупать новые книги. А ведь меня считали интеллигентным человеком. Какая там интеллигентность, боже мой! Бегаешь, как мальчик, за всяким мурлом в безвкусных пиджаках. Уговариваешь заключить контракт на изготовление рекламных открыток. А они разве что бычки о тебя не тушат. Нищета еще не самое страшное. Унижаться противно. Душа высыхает. «Это все из-за меня», — удрученно произнес Аркадий. «Сижу у вас на шее, уже осточертел всем». Но отец отмахнулся. «Да сиди себе на здоровье. Может, высидишь что-нибудь. Пока я жив, хоть ты работай на свою мечту. Главное, пореже выходи за порог». «Почему так?» «Там чувствуешь себя ничтожеством. Лучше ничего не видеть, потому что там ничего от тебя не зависит. Хоть заорись, что вор — это вор, никто и внимания не обратит. Есть они и есть мы. И они в нашей стране всегда делали, что хотели. А мы еще помогали им пополнять свои ряды. Ты завтра идешь на выборы-то?» «Теперь нет». Отец едва заметно улыбнулся, под глазами тоненьким веером раскинулись морщинки. «И правильно. Лучше и не лезть в их мышиную возню. Все они одним миром мазаны». «Все так говорят», — возразил Аркадий, «и все же собираются голосовать». «Человек жив надеждой. Это их дело. А у меня не осталось никаких иллюзий». «Ты абсолютно не веришь, что от каждого из нас может хоть что-нибудь зависеть?» «Ты же умный человек», — с сожалением сказал отец. «Даже странно слышать от тебя такие вопросы». Лида тоже хотела голосовать. «Наша Лида — существо доверчивое», — с нежностью произнес он. И за дня в день ей кричат со всех сторон, что ее голос необычайно важен для страны, что от нее зависит будущее детей. Вот она и роняет слезы умиления. Как же? Разве можно поставить под удар младенцев? Ей в голову не приходит, что эти самые младенцы уже прокляты самим фактом своего рождения. Много ли ты припомнишь счастливых десятилетий в истории России? Их не было и не будет. Но пока ты молод, можно поспорить с судьбой. Татьяна это понимает, и она своего добьется. Уедет отсюда и слезинки не проронит. И тебе советую то же самое. «Я пишу на русском языке», — напомнил Аркадий. «И набоковского трюка мне не повторить. Кому я буду там нужен?» «А кому ты будешь нужен здесь?» «Миф о самом читающем народе уже растоптали американские окорочка. Писатели — пустой звук для русского обывателя конца 20 века. Ты слышал, как телевизионщики рекламируют какого-то графомана, сочинившего очередной боевик? Писатель, которого ждали. Можешь себе представить? Народ, имеющий Достоевского, Толстого, Чехова, Бунина, оказывается, ждал какого-то Чуркина или Муркина. Черт знает, что такое». «Папа», — вдруг перебил Аркадий, «а почему мы тогда перестали читать вслух и больше не ездили к бабушке?» Бледные губы отца исказились судорогой, словно он хотел то ли улыбнуться, то ли заплакать. И Аркадий замер, не зная, чего ожидать. Но отец не сделал ни того, ни другого. Его голос прозвучал, как обычно. «Да потому и перестали ездить, что все тягостнее стало возвращаться домой. Потому и перестали читать вслух, чтобы не обманывать вас. Ведь вы могли подумать, будто мне все еще есть что вам сказать. А я уже был пуст и знал это. И ты это знал. Я? Знал, знал. Думаешь, почему тебе так нравится Абдайковский кентавр? Потому что ты всегда завидовал этому мальчику, имеющему несуразного отца, над которым потешалась вся школа. Но ведь его и обожали. Колдуэлл был хоть нелепой, но фигурой, личностью. И ты был влюблен в него. Тогда как я превращался в ничто. Пытаясь защитить отца, Аркадий горячо воскликнул. «Это неправда!» Но тот был непреклонен, как неопытный судья. На заострившемся от гнева лице проступали враждебность и готовность к сражению. В этот момент он походил на сурового крестоносца, и даже правая рука его нервно сжималась, будто искала рукоятку меча. И Аркадий пожалел, что этот разговор не случился хотя бы несколько лет назад. «Я никогда не помышлял об отъезде», — мягко вернулся Аркадий к началу разговора. «А как же Лида?» «Она любит место, где живет, а ты нет», — успокаиваясь, напомнил отец. «Не знаю. Отъезд — это крайняя мера. Когда оказываешься на краю, порой выясняется, что у тебя нет сил даже отойти». «У меня хватит», — уверенно заявил Аркадий. Он чувствовал, что совсем протрезвел от этого разговора. «Кажется, я уже что-то придумал. Как там говорится? С волками жить, по волчьи выть».